Я бы пошел проповедовать веру в Бога, любовь к Отечеству и народную гордость. Как это вышло, что мы... Я ведь кончил университет. Ничего-то мы не понимали. На дворе зашумели автомобили. Двери сарая распахнулись. Латышские стрелки стали поднимать сидящих и лежащих людей и выгонять их из сарая. «Без допроса, значит», — вздохнул матрос. Его лицо стало безжизненным, зеленовато-серым. Темные широко раскрылись глаза. Кто-то истерично рыдал в углу. Ипполит стоял рядом с офицером и пожимал его холодную, вялую руку. Он уже ни о чем не думал. Со двора доносился треск выстрелов. Несколько сразу, наподобие залпа, потом одиночный «тах», «тах», «тарарах». «Расстреливают», — прошептал артиллерийский офицер и низко опустил голову. Сидевший рядом с матросом красноармеец приподнялся, встал на колени, снял шапку, стал креститься и шептать молитвы. «Молись, молись, сукин сын», — сказал матрос. «Вчера в Бога не веровал, а теперь еще, Господи, помилуй», — загнусавил. «У, сволочь!» «Как все это просто!» — прошептал артиллерист и пожал руку Ипполита. «И никто не узнает. Ни мать, ни жена». Латыши выводили людей. Пустее становилось в сарае. Кого-то тащили. Он упирался и ругался скверными словами, понося Бога. Когда вывели Ипполита и артиллериста, на дворе было светло. Хмурое свежее утро пьянило. Накрапывал теплый июльский дождь. Едко пахло порохом и кровью. Высокая кирпичная стена тянулась в шагах в 50 за сараем. Густо разрослись вдоль нее крапивы и репейник. Вдоль стены беспорядочно, кто раскинув руки на спине, кто ничком, лежали солдаты, рабочие и матросы. Животы казались вздутыми, грязные, босые ноги блестели под дождевой капелью. «Товарищи, снимите сапоги!» — сказал латыш, выводивший партию, где был Ипполит. Матрос, красноармеец, артиллерист и другие, вышедшие с ними, проворно сели на землю и стали разуваться. Ипполит стоял, ничего не понимая. «О чем, старина, призадумался?» — крикнул на него латыш и толкнул в бок прикладом. «Сказано, скидывай ботинки!» Ипполит побледнел и, неловко, неумело сгибаясь, стал развязывать шнурки. «Позвольте, я вам помогу!» — сказал артиллерист и, ловко опустившись на землю, снял башмаки с Ипполита. Ипполиту было совестно и неудобно стоять в грязных белых нитяных чулках. На правом была дырка, и большой палец с желтым ногтем торчал наружу. Было что-то бесконечно унизительное в этом пальце, что отвлекало от мысли о смерти. «Становись, товарищи, к стенке! Не неволим, как хошь! Хошь лицом, хошь спиной!» Идти в чулках было неудобно. Ноги скользили по мокрой земле. Жутко было проходить мимо трупов. Крапива обжигала ноги. Ипполит стал у стены. Он увидал белое здание сарая, откуда их вывели, серое небо с низко спустившимися тучами —